Глава третья. Пока младший спасал куклу, старшие братья Люмьер пытались выяснить, что же произошло. Терренс так хотел заполучить Сандру, что раздобыл новую куклу. Возможно, даже сделал. «Ее кожа еще немного светится», — сказал Брэндон. «Мы, в свою очередь, хотели подсунуть ему Сандру, так что поменялись легко. Но как теперь узнать, что он сделал? Почему глаза куклы стали вдруг живыми? Она разговаривает?» — заерошил волосы Брейд. «Давай посмотрим, как дела у Сандры», — предложил Брэндон, направляясь в кабинет. Включив защиту, мужчины вынули из стола большую шкатулку, подняли крышку и уставились на хрустальную пластину. Брэндон быстро, как музыкант, пробежался по рукояткам, шарикам и точечкам, спрятанным в шкатулке, и на пластине проступило изображение. «Спальня», — негромко сказал Брейд, заметив странные фестоны по краю пластины. Изображение дергалось, доносилось какое-то бульканье и рычание. Брэндон покрутил ручки настройки, переключая на режим полумрак. И стало понятно, что над куклой нависает магистр Терренс. «Фу!» — Брэд оценил красное лицо старика с выпученными от усилий глазами. «Так и думал, что магистр куклу сразу в спальню повлачет. Но он еще и септим принял. Фу!» Примечание. Септим. Лекарство для повышения потенции. Происходит от названия цифры 7. Намекая на 7 раз в ночь. «Не фукай. Можно подумать, сам бы от красивой игрушки отказался. Давай-ка посмотрим, что вокруг есть. Если это личная спальня Терренса, есть шанс обнаружить улики». Мужчины всячески крутили шкатулку, морщась, когда в поле зрения попадало красное от усилий лицо магистра, но ничего не нашли. «Ладно. Пошли узнаем, как там Бирн справился». Они столкнулись в холле на первом этаже. Брейд сразу недовольно зыркнул на Викторию. Она шла босиком по мраморным плитам холла и явно мерзла. «Бирн!» — недовольно рыкнул старший, подхватывая куклу на руки. Младшенький дернулся, взъерошил волосы. «Ой, я не подумал. Тебе холодно?» «Очень», — поежилась Вика. «Ну да, последствия отравления. А еще ты совсем не похожа на куклу. У них снижена температурная реакция». «Куда вы шли?» — недовольным тоном уточнил Брейд. «Вообще на кухню. А как тебя зовут, кстати?» «Виктория». «Виктория захотела есть. Кажется, ее организм подвергся изменениям». С вдохновением ученого начал объяснять младший. «Куклы же просто бледнеют и слабеют, когда приходит пора заливать гель». «Заливать гель?» — содрогнулась Вика. «Можно меня просто покормить? Бульоном хотя бы, если есть подозрение, что желудок не справится». Вид у мужчин был немного странный. «Не просто говорит, а делает выводы и перебирает варианты», — сказал Брэндон. «Давайте попробуем покормить, а потом в лабораторию. Надо понять, что изменилось». Кухня оказалась небольшой. Особенно Вике понравился стол с 3 удобными мягкими стульями вокруг. Брэд сел, не выпуская ее из рук. Брэндон полез в красивый деревянный шкаф, из которого пахло холодом, и начал доставать продукты. Бирн щелчком пальцев зажег огонек на непривычного вида плите. «Это вы бульон только варить будете?» — скуксилась Вика. «Я очень сильно есть хочу». «Не волнуйся, Виктория», — с заминкой сказал Брэндон. «Это наша личная кухня. Тут есть запас бульона. Нам часто приходится быстро восстанавливать силы. Да и всякие зелья лучше усваиваются в животном белке». Пока Вика соображала, что же ей сказали, Бирн взял кастрюльку с ручкой, открыл холодный ящик и бухнул в кастрюльку что-то типа холодца. Девушка не сразу поняла, что это просто замороженный бульон. Пока будущий суп подогревался, Брэндон нарезал бутерброды и заварил напиток, похожий на чай, в специальном кувшине с крышкой. Бирн же крошил в бульон какие-то травки, сыпал порошки, потом подумал и вбил сырое яйцо. Размешал, посмотрел пристально и перелил результат своих усилий в глубокую чашку. «Пей», — сказал он, поставив чашку перед Викой. Девушка с подозрением взглянула на предложенное блюдо, но есть хотелось так сильно, что она не выдержала. Взяла чашку и попробовала. Было немного похоже на щавелевый суп с яйцом. Мелкими глотками Вика начала пить горячий бульон, прислушиваясь к себе. Сначала жидкость пробежала внутри горячей струйкой, потом тепло расползлось на все тело. Щеки зарумянились, она даже немного вспотела от горячей еды. «Не может быть!» Бирн схватил ее за руку, когда Виктория поправляла простыню под мышками, чтобы скрыть влажные пятна. «Куклы не потеют?» «Мелкий», — несколько раздраженно сказал Брейд. «Я думал, ты понял, что наша гостья — человек». «Но как? Она выглядит как самая настоящая кукла». «Уже нет», — хмыкнул Брэндон, внимательно разглядывая девушку. «Она разрумянилась, вспотела. Губы стали полнее и ярче. Глаза блестят. И, как я вижу, у Виктории бьется пульс». «Где?» «На шее», — кивком головы указал средний. «Таким образом, думаю, понятно, что Виктория не кукла. Но почему Терренс привел ее на прием как куклу?» «Он думал, что я кукла», — пожала плечами Виктория и вдруг спросила. «Можно мне чаю? Хочется пить». «Цай», — Брэндон указал на кувшин. «Давай налью тебе чашечку, а ты нам расскажешь все, что помнишь о магистре». Мелкими глотками отпивая приятный на вкус травяной чай, Вика рассказала мужчинам, как очнулась в непонятном зале, как ее мыли, одевали и вели на прием. «Значит, он действительно создал новую куклу, а в нее каким-то образом вселилась душа», — задумчиво сказал Брэндон, помешивая свою порцию цая. «Но как?» Ответа у Вики не было, поэтому она потуже затянула простыню и шмыгнула носом. «Ой, только не простуда», — спохватился Бирн. «Кукол лечить одна морока, а ты вообще непонятно кто. Давай-ка допивай цай и в лабораторию. Поспишь там, пока я буду тесты проводить». В лабораторию Вике не хотелось, а вот спать очень даже. Поэтому она быстро допила то, что оставалось в кружке, и Брейд немедля поднял ее на руки и понес. Кажется, она заснула прямо у него на руках, как в детстве, когда большой и теплый папа переносил ее задремавшую возле него в кроватку. И от этого ощущения было так хорошо.